Теперь я действительно хочу встретиться с сенсеем того паренька. Видя, что притворяться больше бесполезно, Ибики решил закончить испытание. Тогда это все. Для тех, кто здесь остался. Первый этап. Вы сдали. Бум. Все чувствовали себя как во сне. Но в этот момент один из сдавших вдруг понял. Так вот оно что. Вот почему сенсей сказал нам не волноваться. Вздох в конце концов. Мы действительно танцуем под вашим пальцем. Не так ли, сенсей? После этого все пошло, как в аниме. Ибики начал свою длинную речь, а Анка пришла, чтобы прервать его. Она пришла с большим баннером, который сразу же привлек всеобщее внимание, и продолжила вести их к месту проведения второго этапа, лесу смерти. Лес смерти. Анка стояла перед группой сдающих и начала объяснять правила второго экзамена. В принципе, правила можно упростить следующим образом. Команды генинов из трех человек перед входом в лес получают либо свиток неба, тен-ношо, либо свиток земли, чи-ношо. В течение 5 дней вся команда должна добраться до здания в центре леса с одним из свитков в руках. Как они получат второй свиток, зависит от них самих. Наиболее распространенные варианты – сила или торговля. Из-за природных опасностей леса, отсутствия услуг или внешней помощи, а также вероятного конфликта с другими командами – генины должны подписать отказ от ответственности перед входом, чтобы освободить Конаху от ответственности за любые травмы или смерть. Если команда теряет свой стартовый свиток, она не дисквалифицируется автоматически, так как может использовать оставшееся время для приобретения другой копии утерянного свитка. В то же время, приобретение обоих свитков не гарантирует завершение второго этапа, так как они все равно должны успеть добраться до центрального здания. По мере прохождения второго этапа команды, потерявшие свиток, будут собираться вокруг здания, надеясь напасть на тех, у кого есть оба свитка. В качестве альтернативы, команды, у которых уже есть оба свитка, могут задержаться у здания, забирая свитки у других, чтобы уменьшить конкуренцию на последующих этапах. Кандидатам запрещено открывать свитки, пока они не достигнут центрального здания. Если они выполнят это указание, свиток вызовет ниндзя более высокого ранга, который даст им право перейти на следующий этап. Если они не выполнят это указание, ниндзя лишит их и всех остальных в этом районе сознания на время второго этапа. Это все, хотя я хочу сказать еще кое-что. Не умирайте, сказал Анка, чтобы начать второй этап экзамена на чунинов. Санада и остальные. Это Рейл Флэш, означающий мой третий выигрыш за день, сказал Какаши, положив карту на руку. Да. Поскольку Санада знал, что это будет долгий и скучный процесс, он взял с собой игральные карты. Однако он никогда не думал, что все действительно увлекутся и станут серьезными. Впрочем, все началось с него. Он сказал, что им стоит положить несколько рё на стол, чтобы было веселее, но теперь Санада явно пожалел о своем решении. За последние 3 игры он потерял почти однодневный доход от своего ресторана из-за Какаши. Какаши-сэмпай, использование шарингана для таких вещей, это жульничество, ты знаешь, сказал Санада с немного подавленным выражением лица. Ха-ха-ха-ха, кто сказал, что это жульничество? Это часть игры, Санада, не будь обиженным неудачником, сказал Какаши, похлопав Санаду по плечу. Да, хоть Санада и был землянином, он все равно не мог сравниться с Какаши в таких вещах. Он всегда попадался в его ловушку и в итоге крупно проигрывал в тех нескольких играх, в которые они играли. Однажды Санада был очень уверен в своих картах и решил сыграть по-крупному, но в итоге Какаши показал Рейл Флэш, который мгновенно смыл каждый дюйм азарта Санады. Куринай смотрела на эту сцену со смехом на лице. Она видела, как Санада впал в депрессию, и это как-то развеселило ее сердце. За те несколько дней, что она знала Санаду, Санада, казалось, всегда все контролировал, и это заставило Куринай почувствовать, что Санада очень далек от них. Увидев эту сторону Санады, Куринай поняла, что Санада ничем не отличается от них, и это сделало ее очень счастливой. Конечно, из всех 4 Асума был самым жалким. Может быть, Санада теряет больше всех денег, но когда Асума увидел, как Куринай улыбается Санаде, он почувствовал, что его сердце разрывается на части. На самом деле, он хотел поменяться с Санадой местами, если бы мог, даже если бы это означало продажу всего имущества 3-го Хокаге. В итоге игра прекратилась, а Санада едва не потерял 3-дневный доход от ресторана. Вздох. «Я больше не буду играть в такие игры с Какаши-сэмпэем», – ворчал Санада, на что Какаши ответил лишь улыбкой. Кстати, что ты думаешь о своих учениках, Какаши-сэмпай? Смогут ли они сдать этот экзамен? Спросил Санада, пытаясь сменить тему. Хэмэмэм, это не должно быть так сложно. Наруто и Саске выросли с последней миссии в стране волн. Однако это Касуми, она меня очень беспокоит. Какаши вздохнул. А что насчет тебя? Мне кажется, что девушка с розовыми волосами из твоей команды довольно хороша. Но как насчет остальных? Хихи, они были бы просто глупцами, если бы не смогли сдать этот экзамен с ветерком. Санада загадочно улыбнулся, чем привел в замешательство остальных. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 30. Второй этап экзамена на Чунина. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Лес смерти. Прошло несколько минут с начала второго этапа экзамена на Чунина. Хибачи, Ами и Сакура стояли на периметре леса смерти и обсуждали, какие решения им следует предпринять на данный момент. «Ну что, есть предложение, ребята?» – спросила Сакура. К ее удивлению, оба беспомощно покачали головой. Но тут Хибачи достал из кармана свиток для хранения, и он каким-то образом привлек любопытство двух девушек. Санада-сенсей сказал, что мы должны открыть это, когда перейдем на второй этап. Однако я понятия не имею, что это такое. Хибачи поступил так, как велел ему Санада. Он снял печать со свитка и открыл то, что хранилось внутри. Пуф, было много дыма, когда вещи появились. Но когда троица увидела, что перед ними, им показалось, что Санада их разыгрывает. Санада-сенсей, это уже слишком, не так ли? Подумали трое учеников в своих сердцах. Сейчас перед ними был полный походный набор. Палатка, барбекю и даже немного еды на скорую руку в виде бекона. Если бы другие сдающие увидели это, они бы точно задались вопросом, собираются они сдавать экзамен или отправиться на пикник. Тем не менее, это сделало проблему выживания практически несуществующей для них. Теперь им нужно было найти более слабую команду и отобрать у них свиток. Хибачи, который все еще был безмолвен, собирался запечатать вещи обратно в свиток. Но тут он обнаружил, что что-то скользит рядом с палаткой. Хаем, что это? Поддавшись любопытству, он взял вещь в руки, но то, что он увидел, было чем-то таким, что даже не снилось ему в самых смелых мечтах. Экзамен на Чунина, второй этап, руководство Санады-сенсея, со 100 колыбельными, чтобы помочь вам заснуть ночью. Что это за хрень? Хибачи хотелось кричать в своем сердце. Специальное руководство для второго этапа экзамена, разве это не жульничество? Санада-сенсей, более того, что это за колыбельные? Вы думаете, это школьная экскурсия? Хибачи потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться. По крайней мере, это было для их же блага, пытался убедить он себя. Затем Хибачи принялся открывать страницу путеводителя, специально подготовленного Санадой-сенсеем. Путеводитель действительно содержал почти все знания Санады о лесу смерти, от его основной топологии, дикой природы, а также опасности. Там также была основная информация о некоторых участниках экзамена на Чунина второго этапа, от самых опасных до менее опасных. Но больше всего внимания Хибачи привлекли две пометки в книге «Не приближаться». Гаара из песка и команда генинов из деревни скрытой травы, Кусагакури. Через несколько минут Хибачи закончил укладывать вещи в свиток для хранения, и группа была готова отправиться в путь. Даже если у них были все средства, чтобы пережить ночь, они все равно хотели хотя бы сократить расстояние между ними и башней. Все готово, Хибачи, Сакура и Ами ждали сбоку. Да, все готово, весело сказал Хибачи. Он прочитал всю важную информацию, которую Санада выделил в книге, и теперь его уверенность на высоте. Трио кивнуло друг другу и начало движение. После тренировок с Санадой контроль чакры у троицы стал просто выдающимся. Они переходили от дерева к дереву, не теряя ни одного движения. И всего через несколько минут троица преодолела расстояние в несколько километров. При их нынешнем темпе, для них не составило бы труда добраться до башни до конца дня. Но вдруг, стойте, Сакура закричала. Хибачи и Ами немного испугались, но все же последовали команде Сакуры. В этот момент несколько кунаев пролетели через дерево перед ними. Ловушка. Да, но, к счастью, тот, кто поставил эту ловушку, не был профессионалом. Сакура вздохнула с облегчением. Причина, по которой она смогла обнаружить ловушку, заключалась в том, что другая сторона не смогла полностью скрыть свой след, и это заставило Сакуру заметить странности в окружающей обстановке. Сакура повернулась в определенном направлении, когда ее взгляд переместился на верхушку дерева. Три шиноби скрытого дождя, Амигакури, смотрели на них, и по их глазам Сакура поняла, что у противника нет добрых намерений. Три генина Амигакури посмотрели на команду, состоящую из двух слабых на вид девушек, и усмехнулись. «Оставьте свой свиток здесь, и мы так уж, и быть сделаем одолжение Конохе, убив вас безболезненно, на этом экзамене нужно быть безжалостным». Тон другой стороны был довольно высокомерным, и это немного раздражало Хибачи. Он уже собирался пойти и противостоять этим троим, но рука Сакуры остановила его. «Остановись, Хибачи, не позволяя гневу овладеть твоим разумом». Но в этот момент Хибачи ответил очень бесстрастно, что застало Сакуру врасплох. «Не волнуйся, я просто хочу показать тебе, что ты можешь доверить нам свою спину на этом экзамене». Прежде чем Сакура успела что-то сказать, Хибачи исчез со своего места. Он снова появился позади одного из генинов Амигакури и заговорил холодным голосом. «Быть безжалостным, вы, ребята, недостойны». Глава 31, Узумаки Карин. Плюх. Один из генинов Амигакури упал, когда Хибачи ударил его рукой по шее. Не только его товарищ по команде, но и Сакура была удивлена таким развитием событий. Сила, которую Хибачи продемонстрировал в этот раз, была далека от той, которую она знала. «Эй, ты что делаешь?» Его напарник быстро пришел в себя после того, как увидел, что Хибачи совершил подлую атаку на их товарища. Они бросились на Хибачи, но в этот момент его тело внезапно превратилось в деревянное полено. Пух, Каварими но дзюцу. Техника замены тела. Как это произошло так быстро? Реакция Хибачи была намного лучше реакции обычного ниндзя. Он исчез задолго до удара противника, и это показало большой разрыв в боевом опыте между генином Амигакури и Хибачи. Затем он снова появился на дереве в нескольких метрах от генинов, но теперь на его лице была самодовольная улыбка. «Вы, ребята, проиграли. Как проиграли? Смотрите сами, если бы не моя милость, то вы бы уже умерли», — сказал Хибачи, указывая на взрывную печать прямо под генинами Амигакури. Только что, перед тем как Хибачи применил дзюцу замещения, он поместил взрывную печать на тело последнего генина и был готов взорвать его в любой момент. Два генина Амигакури заметили угрозу Хибачи и посмотрели друг на друга. «Вздох, ты победил. Вот, возьми этот свиток, но ты должен пообещать, что отпустишь нас». Генин Амигакури бросил свиток в Хибачи, после чего тот кивнул. Они унесли своего бессознательного товарища по команде и покинули место, где стояла команда номер 6. В то время как Хибачи переживал один из самых ярких моментов в своей жизни, на лице Сакуры было недоуменное выражение. Что же такого преподал Санада-сенсей за несколько недель, чтобы Хибачи стал таким? В том, как Хибачи сражался сейчас, явно чувствовалась тень Санады-сенсея, и Сакура отказалась бы верить, если бы Хибачи сказал, что Санада-сенсей тут ни при чем. Хибачи спрыгнул с дерева со свитком в руке. Свиток, который они получили от генина Амигакури, был свитком неба, и, по совпадению, он дополнял их свиток земли. «Ну, как вам?» — сказал Хибачи с самодовольной улыбкой. 10 из 10. Сакура и Ами сказали почти одновременно. «Эй, расскажи мне, расскажи, как ты тренировался с Санадой и сенсеем, чтобы стать таким сильным?» — спросила Сакура. Из всех троих она была единственной, кто не получил от Санады специальную тренировку. Санада сказал, что ее силы достаточно, и она может просто тренироваться в другой форме карате рыболюди прямо сейчас. Хибачи и Ами немного смутились, когда они услышали этот вопрос. Но в конце концов, Хибачи откашлялся и ответил. «Кашель, разве ты не думаешь, что это секрет, который должен хранить ниндзя?» После битвы с ниндзя Амигакури, три из шестой команды продолжают свой путь. Возможно, благодаря удаче, они не встретили по пути ни одного врага. Группа остановилась на некоторое время, чтобы немного отдохнуть, но в этот момент Сакура вдруг услышала голос, доносящийся со стороны леса. «Ра!» Большой медведь гнался в их сторону за девушкой с красными волосами. Испугавшись, девочка изо всех сил пыталась убежать, но из-за того, что она слишком нервничала, она не заметила огромный корень дерева перед собой и споткнулась. «Неужели это? Неужели я так умру?» Глаза девушки были полны отчаяния, но в этот момент внезапно появилась Сакура. Отбросив медведя на несколько метров в сторону с помощью каракуса Гавара Сейкин-1, тело медведя было довольно большим, но когда он столкнулся с ударом, он был не лучше маленького ребенка и сильно ударился от дерева, после чего медленно потерял сознание. Красноволосая девушка все еще не могла поверить своим глазам. Она наблюдала за Сакурой, стоящий перед ней, как ангел-богоносец. Она только собиралась сказать спасибо, но вдруг Сакура открыла рот и сказала: «Узумаки Карин, верно, мы здесь, чтобы спасти тебя». За несколько минут до этого, как раз когда Сакура и остальные увидели, что Карин преследует большой медведь: «Сакура, разве это не она?» «Да, это должна быть она, которая записана в справочнике Синсе, как спасайте, если возможно». Трио посмотрела друг на друга. В справочнике Санада Синси написал: «Спасайте, если возможно». Но он также упомянул, что это не было заданием и им не нужно было обязательно его выполнять. Трое немного колебались, так как второй участник был генином из другой деревни. Но, в конце концов, все же решили спасти ее. Они верили в Санаду Синси, и если Санада Синси напишет это, то трое не должны подвергать девушку опасности. Карин смотрела на Сакуру, которая пришла спасти ее, как на богиню. Ее мозговые клетки совершенно не замечали странности ситуации. Должно быть довольно странно, что незнакомка из другой деревни пришла спасти ее и назвала ее имя. Однако Карин, вошедшая в режим Фангерлинга 2, теперь, казалось, не замечала ничего, кроме Сакуры. «Спасибо, большое спасибо». Карин поклонилась Сакуре. Сакура подошла к ней и спросила: «Ты хочешь пойти с нами в Коноху?» «Что?» Карин была поражена. Она никак не ожидала такого вопроса от Сакуры, и это как-то насторожило ее. «Не пойми нас неправильно. Судя по цвету твоих волос, ты должна быть Узумаки, верно? У Конохи и клана Узумаки всегда были хорошие отношения, и принять тебя в деревне не должно быть проблемой. По крайней мере, так сказал наш сенсей. Кроме того, твоя нынешняя деревня, они не очень хорошо к тебе относятся». Один, Каракусагавара Сейкин, удар, наносящий непрямой физический урон через соприкосновение, а наносит повреждения через мощную волну запущенного ударом пара вокруг пользователя. Два, Фангерлинг, это понятие, объединяющее всех фанатов, независимо от пола. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 32. Змей в лесу. В конце концов Карин согласилась на предложение Сакуры. После смерти матери она больше не поддерживала никаких связей с деревней скрытой травы, Кусагакури. После того, что произошло, она, наоборот, возмущалась деревней. Теперь, когда у нее появилась возможность покинуть деревню, Карин решила сделать это. Ей было особенно любопытно, что за сенсей упоминался Сакурой. После этого Карин последовала за Сакурой и остальными членами команды 6. Теперь у членов команды уже было по одному свитку неба и земли. Они не хотели терять время и решили быстро пройти в центральную башню. После нескольких минут бега и прыжков по деревьям, они, наконец, вошли в самую глубь леса. Чтобы добраться до центральной башни, четверке потребовалось бы не так много времени, но по пути они вдруг услышали крик «Наруто». Они сразу же узнали голос. Возможно, это было потому, что они были очень близки во время миссии «Страны волн». «Эй, что нам делать?» – спросил Хибачи. «Давайте проверим, что происходит», – сказал Ами. Но в этот момент троица посмотрела в одном направлении. Единственное, что их беспокоило, это Карин. Они не боялись, что Карин их предаст. После нескольких минут совместного путешествия они уже знали, что уровень Карин намного слабее их. Тогда Сакура, которая обычно занимала лидирующую позицию в команде, приняла решение. «Прости, Карин, но у нас сейчас могут возникнуть некоторые дела. Пожалуйста, оставайся здесь и спокойно жди нашего возвращения». С этими словами Трио Хибачи, Ами и Сакура исчезла, оставив Карин в оцепенении одну. «Эй, подождите, не оставляйте меня одну». На другом конце леса Саски сражался с Орочимару, который замаскировался под генина Кусагакури. Он только что пробудил свой шаринган, но несмотря на помощь шарингана, ситуация казалась ему не слишком благоприятной. Орочимару был слишком силен, и он не мог найти ни одной возможности для атаки. Как только Саски немного отвлекся, Орочимару был готов укусить его и нанести проклятую печать. Но тут в него метнули кунай с привязанной к нему взрывной печатью. Взрыв. Бум. Взрыв произошел рядом с телом Орочимару, почти не дав ему времени убежать. Однако Орочимару, как саннин, был достоин своей репутации. В тот момент, когда взрыв вот-вот должен был настигнуть его, он использовал дзюцу замещения, чтобы полностью избежать взрыва. Но, конечно, это не обошлось без недостатков. Орочимару упустил момент, чтобы наложить на Саски проклятую печать, и Саски смог передохнуть. Позади Саски стояли трое знакомых людей: Ами, Хибачи и Сакура. «Ты в порядке, Саске?» – спросила Сакура довольно обеспокоенным тоном. «Я должен быть в порядке, но этот парень, его действия...» Хотя он и не хотел признавать этого, Саске почувствовал облегчение, когда прибыла команда 6. После всех этих издевательств со стороны Санады, эго Саске немного поубавилось, и теперь он уже не был прежним заносчивым нахалом. «Да, этот парень, он вызывает у меня чувства, которые даже сильнее, чем Санада-сенсей», — сказал Хибачи, чем поверг всех присутствующих в шок. «Сильнее Санады, тогда насколько силен этот парень?» Когда троица пришла спасать Саске, они поняли, что противником был тот, кого Санада обозначил, как не приближаться. Но они знали, что если не придут, то Саске будет в смертельной опасности. Тем не менее, возвращаться назад было уже поздно. «Сакура, я возьму инициативу на себя. Вы, ребята, поддержите меня сзади», — сказал Хибачи, бросившись к Орочимару. Орочимару был силен, но он верил, что благодаря специальной подготовке Санады, он сможет как-то сдержать Орочимару на некоторое время. «Ха, просто самоуверенный сопляк», — сказал Орочимару, не особо заботясь об этом. Как только он увидел, что Хибачи бросается на него, он открыл рукава, и бесчисленные змеи появились, чтобы сразить Хибачи. Но тут раздался звук «пуф», и фигура Хибачи заменилась бревном. Хибачи снова появился позади Орочимару, пытаясь дотронуться до его шеи. «Попался», — мысленно подумал Хибачи. Но, конечно, Орочимару не был настолько слаб. Он легко избежал руки Хибачи, слегка наклонив свое тело. Хибачи полностью упустил свою цель и теперь был уязвим для атаки. Орочимару как раз собирался ударить его в живот, когда фигура Хибачи снова исчезла, и на ее месте появилось другое деревянное полено. Еще одно дзюцу замещение. Почему его замещение происходит так быстро? Орочимару был немного шокирован методом Хибачи. Интересно, похоже, что генин и Конохи намного сильнее, чем я предполагал ранее. Орочимару принимал свою любимую позу, облизывая губы, когда Ами, Сакура и Саске были готовы начать атаку. Стиль огня. Огненный шар. Каракусагавара Сейкин. Множество взрывных печатей. Три волны атак шли в направлении Орочимару. Неплохая попытка, но этого недостаточно. Техника призыва. Орочимару вызвал гигантскую змею, чтобы отразить атаки. Атаки этих троих выглядели как детская забава. Правда, у гигантской змеи были небольшие повреждения, однако по сравнению с его огромным телом они выглядели как незначительные царапины. «Итак, давайте сначала покончим с надоедливой мухой», — сказал Орочимару, прыгая, чтобы догнать Хибачи. Фигура Орочимару появилась прямо рядом с Хибачи, и он был готов ударить его ногой в живот. Но в очередной раз, когда удар Орочимару попал в тело Хибачи, тело снова превратилось в бревно. Опять. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 33. Метод Хибачи. Пуф. Хибачи снова появился рядом с Сакурой и остальными. Что за черт, Хибачи? Что это за замена? Как она может быть такой быстрой? Сакура в недоумении смотрела на Хибачи. То, что Хибачи только что продемонстрировал в нескольких столкновениях с генином Кусагакури, Орочимару, перед ними, совершенно не соответствовало их ожиданиям. Однако, услышав этот вопрос, лицо Хибачи стало неловким, так как он не собирался отвечать. Несколько дней назад, во время специальной тренировки с Санадой, бам! Хибачи был отброшен на несколько метров, когда удар Санады попал ему в живот. Слишком медленно. Хибачи, если бы это была настоящая битва, ты бы уже был мертв, сказал Санада, прежде чем снова вспыхнуть и оказаться рядом с Хибачи. Прошло несколько дней, и за это время Хибачи в своей специальной подготовке только и делал, что учился уклоняться. Санада понял, что ожидать, что они научатся чему-то полезному за одну неделю, практически невозможно. Поэтому вместо того, чтобы учить их каким-нибудь броским дзюцу, он решил увеличить шансы Хибачи на выживание. Санада появился прямо за Хибачи, и его кулак был готов ударить Хибачи по голове. Но в этот момент фигура Хибачи внезапно превратилась в бревно, и он снова появился в нескольких метрах от Санады. Наконец-то, успех. Хибачи был в недоумении. Это был его первый раз, когда он успешно уклонился от атаки своего сенсея, используя дзюцу замещения. Санада увидел эту сцену, и его рот превратился в легкую дугу. Но вскоре улыбка исчезла, так как он понял, что это только первый шаг. «Это хорошо, но в этот раз я буду немного серьезнее», — сказал Санада и снова вспыхнул, на этот раз со скоростью, несравнимой с прежней. «Подождите, подождите», — взвыл Хибачи, но безрезультатно. «Бам!» В конце дня тело Хибачи было покрыто синяками от ударов Санады, но вся эта практика не была бесполезной, так как Хибачи теперь мог уклоняться по крайней мере от 10% атак Санады. Настоящее время, скажем так, это благодаря моим особым тренировкам с Санадой и сенсеем. Услышав, что Хибачи сказал, что это все благодаря Санаде, Сакура больше не спрашивала. «Все возможно, если это был Санада-сенсей», — подумала она. Однако, не подозревая об этом, Ами в данный момент с жалостью смотрела на Хибачи. «Ну, я думаю, будет лучше, если мы прекратим разговор и сосредоточимся на том, чтобы сначала разобраться с этим странным парнем». Хибачи перевел взгляд на Орочимару. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты действительно меня раскусил, парень. Теперь мне действительно любопытно, кто тот, кто научил тебя такому стилю боя», — сказал Орочимару, облизывая губы. Хотя он и задал этот вопрос, Орочимару не собирался больше играть. Прошло слишком много времени с тех пор, как его сдерживали эти маленькие генины, и неизвестно, когда придет подкрепление из Конохи. Жажда крови Орочимару разгоралась, вызывая у генинов нехорошие предчувствия. Среди генинов Саски был единственным, кто принял на себя основной удар жажды крови. Он действительно был гением с потенциалом ССС, но нынешний он был еще сопляком с небольшим боевым опытом. По сравнению с ним, Хибачи и Ами можно назвать довольно хорошими. Тренировки с Санадой были очень плодотворными для них, и они все еще могли сохранять спокойствие в этой ситуации. «Ами, если я не ошибаюсь, Санада-сенсей должен был научить тебя складу с помощью взрывных печатей, верно?» «Не надо. У меня есть план, но мне нужна твоя помощь. Исходя из моего понимания Санады-сенсея, он должен был, по крайней мере, научить тебя, как создать взрывной склад. Мне нужно знать, где находится ближайший». Ами сразу поняла, что имела в виду Хибачи. Она назвала секретный код, которому ее научил Санада, чтобы сообщить Хибачи координаты своего взрывного склада. 177013. «Понял, спасибо, Ами». Когда Хибачи снова вспыхнул, он вновь появился рядом с Орочимару. Может, он и не был так силен, как Сакура или Саске, но Хибачи верил в такую битву. У него было больше шансов выжить, чем у них. Хибачи и Орочимару продолжали сражаться друг с другом. Он продолжал применять дзюцу замещения, техника замены тела, пока Хибачи не привел Орочимару к месту взрыва. «Ну что, теперь мы перестанем играть. Думаешь, я не замечу, как ты ведешь меня к этому месту?» Орочимару просто остановился и улыбнулся, ожидая реакции Хибачи. Хибачи для него практически ничего не значил. Однако у Хибачи не было другого выбора, кроме как продолжать в том же духе. От этого зависело их выживание, и он мог только надеяться, что его план будет успешным. Не обращая внимания на ухмылку Орочимару, он бросился к нему. «Дурак, думаешь, я снова на это поведусь?» Орочимару бесстрастно махнул рукой, думая, что Хибачи использует еще одно дзюцу замещения, чтобы увернуться от его атаки. Но на этот раз Хибачи застал его врасплох. Он больше не уклонялся от атаки Орочимару и попал под удар. Бам! Хибачи отбросило на несколько метров, но на его лице была ухмылка, так как его план удался. «Ами, сейчас!» — крикнул Хибачи, и Ами тут же ответила печатью, создав взрыв. «Это твой план? Неужели ты думаешь, что я настолько слаб, что не смогу убежать от этого?» Глядя на это, Орочимару почувствовал разочарование. Похоже, что гражданский все же оставался гражданским. Но как раз когда он собирался сделать печать, активирующую его дзюцу, Орочимару вдруг почувствовал, что его тело немного парализовано. Что за черт? Лицо Орочимару было наполнено шоком, когда его взгляд переместился на Хибачи, который лежал после удара его атаки. Ха-ха, удивлен, не так ли? Похоже, яд этого маленького парня так же хорош, как и то, что говорил Санада-сенсей, — сказал Хибачи. На его плече висел маленький осьминог с синим кольцом, который, по слухам, обладал одним из самых сильных ядов в мире. В течение нескольких дней специальной подготовки Санада ломал голову, как найти лучший способ нападения для Хибачи, и в итоге этот малыш стал зверем, вызывающим Хибачи. Только ради этого малыша Санаде пришлось отправиться в глубины океана, ведь это единственное место, где они жили. Но, видя гордое выражение лица Хибачи, можно было подумать, что все усилия Санады стоили того. А теперь почувствуй ужас взрывов. Взрыв. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 34. Помощь идет. Бу-у-у-ум. В лесу смерти раздался сильный взрыв, когда Ами одновременно активировала все взрывные печати. «У нас получилось», — Взгляды Ами, Хибачи, Сакуры и Саске были устремлены на Орочимару. У Саске было трудночитаемое выражение лица. Он даже представить не мог, что три ученика Санады смогут настолько превзойти его. Не факт, что Хибачи и Ами были сильнее его, но то, как они вели себя во время битвы, заставило Саске осознать свою слабость. Что я делаю? Почему я просто стою на месте, когда люди позади защищают меня? Неосознанно Саске начал чувствовать недовольство Какаши. Пепельноволосые Санада взяли учеников в одно и то же время, но успехи команды Санады были намного лучше, чем у любителя истории Джирай. Дым, оставшийся после взрыва, начал рассеиваться. Из него показалось обмякшее тело Орочимару. Результат был явно не таким, каким они его ожидали, ведь команда и подумать не могла, что он выживет после взрыва. После чего они увидели, что Орочимару больше не двигается, и четыре генина вздохнули с облегчением. Но стоило им подумать, что все закончилось, тело Орочимару внезапно приняло очень странную позу. Интересно, этот план, эта стратегия, все было идеально. Однако все может быть бесполезно, если твой противник опасается тебя, но в случае, если противник наоборот недооценивает тебя, как это только что произошло, это почти безупречная стратегия. Внезапно изо рта Орочимару вылезло новое тело, но на этот раз это был не обычный генин Кусагакури, а тот Орочимару, которого мы все знаем. Ни за что на свете, невозможно. У членов шестой команды лица сморщились от ужаса. Этот парень определенно был жутким. Хибачи, несмотря на то, что прошел специальное обучение у Санады, не мог больше сохранять спокойствие. В его свитке хранения был почти неограниченный запас бревен для техники замены тела, но сейчас он начал сомневаться, что бревен в свитке достаточно. «Бежать, нам нужно бежать, иначе нас всех здесь убьют». Эта мысль заполнила разум шестой команды. Они хотели убежать как можно дальше, но тела их окаменели от страха. Для Хибачи, Ами и Сакуры это была первая встреча со смертью. Орочимару посмотрел на четырех генинов и вздохнул. Похоже, это предел возможностей гражданских ниндзя. Из всех генинов Саске удовлетворил его больше всех. Даже если стратегия Хибачи была превосходной, это всего лишь стратегия, в конце концов, это была не настоящая сила. Тот факт, что Саске чувствовал себя намного лучше, чем шестая команда, когда справлялся с этой жаждой крови, полностью подтвердил его гипотезу о том, что кровные ниндзя были намного лучше гражданских. Орочимару шаг за шагом приближался к Хибачи. Как жаль, что Хибачи был всего лишь гражданским ниндзя, подумал он. Если бы не это, возможно, Хибачи мог бы стать для него неплохим сосудом. Он поднял руку, готовый убить Хибачи. Последние слова: «Знаешь, тебе нужно успокоиться. Если нет, ты можешь умереть от лигмы один». «Лигма?» – спросил Орочимару. «Лигма хрен». Хибачи показалось, что время остановилось. Рука Орочимару все ближе подбиралась к его горлу, и он был готов встретить свою смерть. Но тут, карате рыболюди, Гасин Майгавара Сейкин. Позади Хибачи послышался голос. Водяной пар вокруг него начал реагировать на приближение ударной волны, отбросившей Орочимару на несколько метров. Орочимару сплюнул немного крови, но, судя по всему, его травма была не очень серьезной. «Простите за опоздание». Когда Хибачи и другие генины повернули головы, они увидели знакомую фигуру. Это был мужчина с коралловыми волосами, красивым лицом и надежным взглядом. Это был никто иной, как их любимый Санада Синси. «Синси!» – закричала шестая команда. Они уже готовились к смерти, поэтому, увидев, что их Синси пришел их спасти, они бы солгали, если бы сказали, что не почувствовали облегчения и не были тронуты. Санада проверил состояние своих учеников и вздохнул с облегчением. Кроме Хибачи, остальные не были ранены, и они могли спокойно продолжать экзамен на Чунина. Санада взял Хибачи на руки и, вспыхнув, отнес его к остальным ученикам. «Я объясню все позже, а сейчас идите, это не тот противник, которого вы сможете победить». Санада опустил Хибачи и быстро перевел взгляд обратно на Орочимару. Для нынешнего Санады Орочимару был силой, с которой приходилось считаться. Команда 6 и Саске не стали опровергать слова Санады и просто кивнули. Они увидели серьезное выражение его лица и поняли, что им не стоит больше задерживаться. Четыре генина посмотрели друг на друга и кивнули, после чего покинули это место, оставив Санаду и Орочимару противостоять друг другу. «Ха-ха-ха, еще одна назойливая муха, да, но как думаешь, сможешь ли ты уйти живым после того, как помешал моему плану?» — сказал Орочимару, облизывая губы. Его глаза были полны жажды крови. Он был готов убить Санаду в любой момент. Если говорить о том, чтобы убить тебя, то я, скорее всего, не смогу. Но сражаться, чтобы задержать тебя в ожидании подкрепления, с этим я более чем справлюсь. Атмосфера вокруг стала напряженной. Один хотел убить, а другой – защитить. Теперь их противостояние было неизбежно. Санада решил взять инициативу в свои руки. Он принял базовую позу карате-рыболюди, собрал водяной пар в окружении и запустил его в Орочимару в виде снаряда, скорость которого была почти эквивалентна скорости пули. Учимидзу. 1. Лигма – вымышленное заболевание, на самом деле являющееся игрой слов. Слово «лигма» созвучно фразе «лицкмы», что переводится как «лизни мои». Вспышка данного заболевания произошла после того, как по сети распространились новости о том, что известный стример Ниня умер. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 35. Санада против Орочимару. Бах, бах, бах. Посреди леса смерти бесчисленные водяные снаряды со скоростью пуль летели в Орочимару. Сила водных снарядов была нешуточной. При попадании ими, на деревьях, земле и даже больших камнях оставались зияющие дыры. Увидев эти атаки, Орочимару стал серьезнее. Если он будет недооценивать этого джонина, то все закончится еще большими неприятностями. На этот раз Орочимару не стал призывать гигантскую змею для отражения атак. С его нынешней скоростью уклоняться от капель воды было еще возможно. Он продолжал кружить по лесу, избегая воды, каждый раз оставляя после себя лишь след. «Знаешь, с тобой немного сложнее справиться, чем я думал, но здесь тебе придет конец», — закричал Орочимару. Он открыл рот и из него вырвался длинный меч Кусанаги, устремившийся в сторону Санады. Санада почувствовал опасность этой атаки и отказался от штурма Учимидзу. В его глазах вспыхнул красный свет и он снова принял базовую стойку карате-рыболюди. Нанесен Майгавара Мавашигири. Санада выполнил круговой удар, и... Буум! Клинок Кусанаги столкнулся с ударом Санады и огромная ударная волна потрясла их окрестности. Санаду отбросило на несколько метров назад, но он успешно отразил атаку Орочимару. Оба быстро уравновесили свои позиции, готовясь к новой схватке. Две фигуры мелькали в лесу смерти, продолжая обмениваться атаками. Карате-рыболюди Санады и странная змеиная дзюцу Орочимару сравнялись, но ни одно из них не смогло одержать верх в этом противостоянии. Орочимару иногда использовал ниндзюцу ветра, чтобы застать Санаду врасплох. Но эти атаки прекрасно парировались каракусагаварой сейкин Санады. Неплохо, но... Множественные удары теневых змей. Когда Орочимару взмахнул рукавами, из них выскочил целый рой больших змей, готовых наброситься на Санаду. Куча больших змей мгновенно покрыла тело Санады, но даже в этот момент на лице Санады не было и следа паники. В тот момент, когда большие змеи уже собирались укусить Санаду, его фигура превратилась в бревно. Техника замены тела. Санада вновь появился позади Орочимару. Его кулак уже находился в базовой стойке карате-рыболюди, готовый к сильному движению. Самигавара Сейкин. Звук, который издал удар Санады, был пугающим. Он собрал весь водяной пар в окружении в свою руку и был готов выстрелить в любой момент. Быстро. Так это ты учишь того мальчишку. Орочимару был немного удивлен скоростью техники замещения Санады, но он остался спокоен и ответил контратакой. Буум, буум, буум. Кулак Санады попал прямо в тело Орочимару, но и сам Санада был не в лучшем состоянии. Орочимару был психом. В тот момент, когда кулак Санады должен был ударить по его телу, он не побежал, а использовал свой меч Кусанаги, чтобы парировать удар Санады. Одной из самых больших слабостей карате-рыболюди была его жесткая поза. Поэтому, когда Санада проводил свою атаку, он был уязвим для контратаки. Меч Кусанаги смог пронзить ногу Санады, но прежде чем он смог пройти дальше, Орочимару был отброшен ударной волной Самигавары Сейкина. Это начинает напрягать. Сначала я думал, что этот парень будет на уровне Энка или других молодых джонинов Канахи. Но эта техника замены тела заставляет меня изменить все планы. Сначала мне нужно подобрать момент для побега, а если получится, то быстро найти Саске, думал Орочимару, получив урон от Самигавары Сейкина. Стиль Орочимару. Техника замены тела. Орочимару больше не хотел продолжать игру с Санадой. Даже если он будет стараться изо всех сил, техники замены тела будет достаточно, чтобы он тянул время. А это было не тем, чего хотел бы Орочимару. Он убрал меч Кусанаги, который вылез из его рта и побежал в сторону леса. Увидев, что Орочимару уходит, Санада вздохнул с облегчением. Может, Орочимару и хотел догнать Саске и остальных, но он уже опоздал. Санада взял свиток, который Орочимару выронил, когда его снесло ударом, и поднял его, после чего вызвал такого же маленького осьминога с синим кольцом, как и Хибачи. «Малыш, мне нужно, чтобы ты отнес это моей команде. Пожалуйста, передай Хибачи, что я справился с нападением этого парня, но я не думаю, что он сдастся. Отдай этот свиток Саске и как можно скорее отправляйтесь в центральную башню». Синекольчатый осьминог сделал жест, словно понял слова Санады, и вновь исчез, оставив Санаду наедине со всем беспорядком, который он устроил, сражаясь с Орочимару. Теперь оставалось только объяснить это советникам Конохи. Вздох. Команда 6. Оставив Санаду сдерживать Орочимару, Хибачи, Сакура, Ами и Саске быстро перегруппировались с Наруто и Касуми. Они объяснили ситуацию Наруто и Касуми, и те пришли к консенсусу один, чтобы быстро отправиться в центральную башню. Экзамен на Чунина был очень важен, но в условиях, когда за их жизнями стоял психопат, все они знали, что самое главное – выжить. Две команды генинов подобрали по пути Карин, и теперь они направлялись к центральной башне. Но как только в поле зрения генинов появилась центральная башня, Хибачи внезапно остановился. «В чем дело, Хибачи?» Остальные увидели это и спросили, испугавшись, что с Хибачи что-то не так, но вскоре они заметили, что выражение лица Хибачи из напряженного перешло в облегченное, и это не должно было быть чем-то плохим. Хибачи просто остановился на некоторое время, после чего группа продолжила свой путь, так как Хибачи сказал, что объяснит все по дороге. «Во-первых, вот». Хибачи бросил свиток в сторону Саске. «Это от сенсея. Он сказал, что отбился, но есть вероятность, что он вернется. Поэтому наша главная задача – как можно быстрее добраться до центральной башни. 1. Консенсус – способ разрешения конфликтов при принятии решений, если отсутствуют принципиальные возражения у большинства заинтересованных лиц. Принятие решения на основе общего согласия без проведения голосования, если против него никто не выступает, либо при исключении мнения немногих несогласных участников. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 36. Конец второго этапа экзамена на Чунина. Когда группа прибыла в центральную башню, все вздохнули с облегчением. По крайней мере, теперь их безопасность будет гарантирована деревней, подумали они. Обе группы одновременно открыли свои свитки, и дальше все пошло, как в аниме. Появился Ирука, рассказавший им об истинном смысле экзамена, а Карин, напротив, увел Санада, прибывший позже. Второй этап экзамена на Чунина был окончен, но это принесло беспокойство в сердце Санады. Из-за его вмешательства Орочимару не удалось наложить на Саске проклятую печать, но это не означало, что он сдастся. Судя по характеру Орочимару, который Санада знал из аниме, было бы странно, если бы Орочимару не предпринял никаких действий во время месячного перерыва перед третьим этапом экзамена на Чунина. Санада считал, что в ситуации один на один он сможет сдержать Орочимару. Но Орочимару был слишком подозрительным. Его мозг не имел себе равных в мире ниндзя, и не было бы странным, если бы он разработал какой-то необычный способ тайком наносить печать проклятия, когда никто не обращал на него внимания. Тем не менее, Санада не был личным охранником Саске. Он сделал все, что мог, и теперь Санада должен был просто доложить Хокаге. Он надеялся, что их Хокаге сможет принять достаточные меры против Орочимару. Несколько дней спустя, в самой высокой комнате башни, человек на экране телевизора говорил: «Анка-сама, мы подтвердили, что 24 человека прошли второй этап. В соответствии с правилами, впервые за 5 лет мы начнем подготовку к предварительным испытаниям перед третьим туром». Мужчина закончил свой доклад. Третий Хокаге также смотрел сообщение вместе с Анка, но рядом с ней был кто-то, с кем мы не знакомы. «Пока что продолжайте экзамен по плану, а мы будем следить за передвижениями Орочимару», сказал третий Хокаге, на что Анка ответила только «да». Затем он повернул голову в сторону, где стоял другой человек. «Что скажешь, Санада? Ты первый, кто обнаружил Орочимару и отразил его атаку. Что ты думаешь об этом?» Рядом с Хокаге и Анка стоял никто иной, как Санада. Он закончил доклад о том, что произошло в лесу смерти. Он также объяснил, как ему удалось вовремя среагировать на появление Орочимару. Конечно, кое-что из того, что рассказал Санада, было сфабриковано, но никто из присутствующих не смог найти в его рассказе никаких дыр, поэтому они решили поверить его словам. «У меня нет никаких претензий к Хокаге сама. Но, я думаю, нам следует усилить наблюдение за Учихой Сасуке. Целью Орочимару, когда он пробирался в лес смерти, должен был быть именно он. Хаем, тогда мы так и сделаем. Назад к экзаменам. Был виден большой зал с двумя огромными руками, изображающими печать тигра. Позади третьего Хокаге стояли 8 джонинов, а по обе стороны от него – 4 экзаменатора. Как и в аниме, Анка начала говорить и поздравлять генинов. Пока Анка говорила, джонины, напротив, вели свою собственную дискуссию. «Твоя команда не так уж плоха, возможно, им повезло, но пока». Гай не успел закончить свою речь, как его прервал Какаши. «Прости, Гай, но на этот раз в центре внимания не мои и не твои ученики», – проговорил Какаши, повернув голову к Санаде. «Этот парень, я никогда не думал, что он сможет сдержать Орочимару. Какие секреты ты скрываешь от нас, Санада?» Время шло, и третий Хокаге закончил объяснять истинную цель экзаменов. Арена была подготовлена, и все были готовы начать предварительные испытания третьего экзамена. В этот момент появился Хайти Гикка. «Хокаге сама, с этого момента роль судьи вы можете предоставить мне, Гикка Хайти». Появился джонин и взял на себя роль судьи в предварительном экзамене. Он объяснил все, и после того, как он закончил объяснять, как и в оригинальном сюжете, Кабуто решил отказаться от участия. Но на этот раз Кабуто был не единственным, кто отказался от участия. Все члены команды Кабуто и Кинцучи решили отказаться от участия, в результате чего число участников предварительного отбора достигло 20. Возможно, из-за вмешательства Санады, Наруто и остальные члены команды 7 не так часто общались с Кабуто, поэтому здесь не было такой драмы. Конечно, это вызвало некоторые подозрения со стороны Анка, так как было немного странно видеть, что так много кандидатов сдались перед боем. Тем не менее, подозрения оставались подозрениями, поскольку сейчас у них не было возможности что-либо доказать, третий Хокаге мог лишь отмахнуться от них. Гикка Хайти закончил отмечать удаляющихся участников и вскоре снова открыл рот, чтобы заговорить. «Итак, давайте начнем отбор. Поединки будут состоять из боев один на один. Вы будете сражаться, как в реальном противостоянии. Поскольку у нас сейчас ровно 20 участников, мы проведем 10 матчей, и победители перейдут к третьему этапу. По сути, здесь нет никаких правил. Бой продолжается до тех пор, пока один из вас не умрет, не будет нокаутирован или не признает свое поражение. Если вы не хотите умирать, то быстро признайте поражение. Когда я решу, что победитель явно определен, я остановлю бой, чтобы не увеличивать бессмысленное количество жертв. А теперь мы решим, кто против кого будет сражаться. Это электрическое табло будет показывать результаты каждого боя, а сейчас мы объявим имена двух участников первого матча». После слов Хайти, электрическое табло начало тасовать имена, пока в конце концов не остановилось. Учиха Сасуке против Хибачи. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 37. Хибачи против Сасуке. Когда объявили имена первых участников, внимание всех сразу же переключилось на Сасуке и Хибачи. Все здесь думали, что для Учихи это будет легкая победа. Но сам Сасуке дрожал. Он не мог не задаваться вопросом, как Хибачи стал таким сильным. Откуда взялся такой уровень мастерства? Все это было несколько сомнительно. За несколько месяцев Хибачи стал настолько сильным, может, это потому, что у них были разные учителя. Несмотря ни на что, я не проиграю, пока не отомщу, втайне думал Сасуке. На его лице появилось выражение необоснованной уверенности. Как бы в подтверждение своих слов, Сасуке сжал слегка дрожащий кулак, но дрожь была настолько слабой, что даже сам Учиха не заметил, что его рука дрожит. Сакура смотрела на Сасуке и Хибачи с противоречивым выражением. С тем мастерством, которое Хибачи продемонстрировал во время битвы с Орочимару раньше, не было бы странно, если бы битва каким-то образом обернулась в его пользу. Она не боялась травм, полученных во время боя. Что ее больше беспокоило, так это психическое состояние Сасуке на случай, если тот проиграет. Он все еще был ее товарищем по деревне, и она не хотела, чтобы с ним случилось что-то плохое. Сакуре оставалось только надеяться на лучшее и на то, что несчастных случаев не будет. Вскоре два генина направились к арене. Остальным генинам было велено перейти в верхнюю зону, освободив место для сражения Хибачи и Сасуке. Первый бой. Хибачи против Учихи Сасуке. Возражений нет, верно? Спросил Хайти, чтобы подтвердить. И Хибачи, и Сасуке одновременно ответили нет. Тогда, пожалуйста, начинайте. После слов Хайти глаза Саски тут же стали красными. Шаринган с двумя томой был активирован, и теперь его глаза и тело были полностью сосредоточены на Хибачи. Хибачи выглядел довольно расслабленным. На его лице появилась злая ухмылка, когда он открыл рот. «Итэ-Ачэй, похоже, тебе еще далеко до него». В этот момент Санада, стоявший у стойки джонинов, смог лишь сделать неловкое выражение лица. Хибачи действительно произнес эти слова тихо, но это все равно не могло ускользнуть от внимания джонина. Санада видел, что пристальный взгляд Какаши был устремлен на него и мог только тайно думать в своем сердце. «Хибачи, я говорил, что провоцирование противника – это стратегия для легкой победы в бою, но я не говорил тебе заходить так далеко». В тот момент, когда Хибачи произнес это имя, Саски больше не мог сдерживать свои эмоции. Для него Итачи был его переключателем, и никто не должен был его трогать. Весь его гнев был направлен на Хибачи, когда тот исчез. Это было знакомое движение, и фигура на трибуне сразу поняла, что это такое. «Вперед, Саски-кун, пусть сила юности взорвется!» — крикнул Ли, после чего Саски появился под Хибачи. Движение Учихи было очень быстрым, так как он успешно скопировал тяжелую работу Ли. Однако, если Саски думал, что сможет справиться с Хибачи, просто копируя ограниченного Ли, он сильно ошибался. «Хорошая скорость, но все же не настолько быстрая, как у Санады-сенсея», — сказал Хибачи, заметив, что Саски собирается нанести удар ногой в подбородок. С грохотом фигура Хибачи превратилась в деревянное полено, и он снова появился позади Саски. «Я не очень хорошо владею тайдзюцу, но давай попробуем». Затем Хибачи нанес Саске удар, от которого тот легко уклонился. Тренировки с Санадой подняли навыки уклонения Хибачи на новый уровень, но они также показали его очевидную слабость. Кроме синекольцевого осьминога, атакующий стиль Хибачи был весьма ограничен. Хибачи и Саски продолжали обмениваться ударами один за другим, но даже с помощью техники замены тела Хибачи все еще не мог получить преимущество над Учихой. Разница между их владением тайдзюцу была слишком велика. Это было не то, что можно было преодолеть с помощью одной техники замены тела. Бам, бам, бам. Хибачи нанес три прямых удара по телу Саске, используя эффект неожиданности своей техникой замены тела. Но Учиха легко отразил эти удары и продолжил контратаковать Хибачи. Удар с разворота едва не попал Хибачи в живот. Если бы он не натренировал свои инстинкты, этот удар наверняка сломал бы ему несколько костей. Это опасно, думаю. Пора начать сражаться всерьез. Хибачи отстранился от Саски и продолжил использовать технику призыва синекольцевого осьминога. Все зрители были ошеломлены тем, что смогли продемонстрировать два генина. Саски был одним из лучших талантов нового поколения, поэтому его выступление не было столь шокирующим. А вот Хибачи и его методы борьбы застали всех врасплох. Подобная замена – простой, но эффективный метод. Отличная работа, Санада. Третий Хокаге, наблюдая за битвой, кивнул в знак признания. Умение использовать этот метод заставило Хирузина улыбнуться. Если бы его мог бы использовать каждый шиноби в Конохе, то это, несомненно, повысило бы их выживаемость. Учиха посмотрел на маленького синекольцевого осьминога на плече Хибачи и нахмурился. «Эта маленькая тварь, я должен избегать ее любой ценой». Он видел, насколько смертоносно это существо, и будет нехорошо, если он попадет под его удар. Саски быстро отпрыгнул назад, увеличивая расстояние, и начал складывать печати. Змея, баран, обезьяна, кабан, лошадь, тигр. Стиль огня, большой огненный шар. Изо рта Саски вырвался огромный огненный шар, охвативший все вокруг. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 38. Конец боя Хибачи против Саски. Свист. Когда огромный огненный шар охватил всю арену, на лице Хибачи появилось хмурое выражение. При такой мощной атаке техника замены тела не помогла бы ему выбраться из затруднительного положения. Саски смог полностью использовать фактор того, что они сражались на закрытой арене, а затем использовать это в своих интересах, чтобы создать идеальную ловушку для Хибачи. Хибачи вздохнул. Единственным способом спастись было подпрыгнуть высоко в воздух, но, похоже, именно этого и хотел Учиха. Тем не менее, у Хибачи не было особого выбора. Оставалось либо сгореть от огромного огненного шара, либо подпрыгнуть высоко в воздух, избегая атаки, чтобы затем попасть в ловушку противника. Из своих ограниченных возможностей Хибачи предпочел бы последнее. Он вложил свою чакру в ноги и с ее помощью поднялся в воздух, прямо туда, где его ждал Саски. В тот момент, когда Хибачи поднялся в воздух, Противник успел опередить его, используя шаринган, чтобы прочитать будущее движение соперника. Комбинация льва. Саске обрушил на него поток ударов и в конце концов завершил атаку ногой, от которой Хибачи едва не рухнул на пол. Однако он тоже не хотел, чтобы его так просто победили. Как раз в тот момент, когда последний удар должен был достигнуть его, он приказал синекольцевому осьминогу обездвижить Саске. Бам! И Хибачи, и Учиха упали на пол. Теперь это была битва решимости. Победит тот, у кого ее больше, потому что после последней схватки оба получили довольно серьезные травмы. В итоге Хибачи смог встать, а Саске остался лежать на полу. Эффект яда, который смог на секунду обездвижить Рачимару, показался Учихе слишком сильным. Хибачи посмотрел на противника с ухмылкой на лице. «Чтобы покончить со мной, нужно нечто большее, чем просто несколько ударов, понимаешь? Удары Санады Сенсея намного сильнее твоих». Тем временем Санада. «Ой-ой-ой, Хибачи, не мог бы ты держать свой рот на замке? Теперь другие джонины будут считать меня странным, знаешь ли?» Санаде хотелось плакать, когда он увидел, что джонины начали отдаляться от него и даже третий Хокаге стал смотреть на него с легким беспокойством в глазах. Саске смотрел на Хибачи с явным разочарованием в глазах. Его целью было победить Итачи, поэтому как он мог потерпеть такое поражение? Гиккахайте и другие джонины смотрели на невероятную сцену, разыгравшуюся перед их глазами, и удивлялись. Им и в голову не приходило, что единственный Учиха проиграет гражданскому лицу. Хайте уже собирался объявить победителя, но в этот раз голос Хибачи прозвучал быстрее. «Кашель, я сдаюсь, бум!» Все подумали, что ослышались. Тот, кто смог победить последнего Учиху, что за трюк он собирается провернуть сейчас. Хибачи понял, что все смотрят на него с любопытством, поэтому продолжил объяснять. «На самом деле, после второго этапа я понял, что мой путь и страсть не в том, чтобы стать ниндзя. Жизнь шиноби полна опасностей, а дома меня ждет мама. Мысль о том, чтобы оставить родного человека одного после всего, через что ей пришлось пройти после смерти моего отца, я просто не могу считать правильным решением. Так что вместо того, чтобы занимать место на третьем этапе, не лучше ли отдать его моему другу? В конце концов, все дороги ведут в Рим, верно, Санада-сенсей?» Несмотря на то, что Хибачи говорил все это, он не мог не нервничать, глядя на Санаду. Он боялся, что сенсей будет разочарован тем, что он решил отказаться от пути ниндзя и поэтому был готов нести ответственность. Но в это время перед глазами Хибачи развернулась невообразимая сцена. Санада, казалось, совсем не испытывал разочарования. Напротив, он был полон удовлетворения и казалось, что он говорит: «Вперед, выбирай свой собственный путь. Ты мой дорогой ученик, поэтому, какой бы путь ты ни выбрал, я всегда буду поддерживать тебя». Услышав это, напряжение Хибачи сразу же спало. Он боялся только одного – разочаровать своего сенсея, который дал ему так много, но теперь, похоже, он просто слишком много думал об этом. «Ха-ха, судя по вашему лицу, похоже, вы это предвидели». «Да, это точно, Санада-сенсей». Джонина и Гиккахайте все еще были ошарашены всем происходящим. «Неужели экзамен на Чунина – это что-то вроде игровой площадки?» – подумали они. Пока они все еще стояли в оцепенении, Хибачи быстро воспользовался моментом, чтобы прорекламировать себя. «Кстати, всем привет. Я сейчас работаю в Изакаянобу на улице 30. Еда там дешевая, но я обещаю, что вкус превосходный, так что если у вас будет возможность, не стесняйтесь, заходите». Да, для нынешнего Хибачи ресторан стал его спасательным кругом. Он нашел свою страсть в кулинарии. Увидев довольные лица всех, кто пробовал его блюдо, он почувствовал себя счастливым. Можно сказать, что после некоторых заданий, включающих убийство и кровавую бойню, улыбки мирных жителей, наслаждающихся его едой, были тем, что исцеляло сердце Хибачи. Так закончилась первая битва предварительного этапа. Вот так просто. Гиккахайте объявил, что Саске стал победителем, так как Хибачи сдался и сопроводил Учиху в верхнюю зону. Конечно, было некоторое недовольство результатом, но поскольку сам Хибачи не имел на этот счет никакого мнения, предварительные соревнования могли продолжаться. Кашель-кашель. Теперь, когда первая битва закончилась, давайте начнем вторую. Как и раньше, электрическая доска будет решать, кто будет сражаться.